Здравствуйте, надайте мне, пожалуйста, здоровье. Здоровье выдаются только по справке. По справке дайте мне здоровье. Здоровье я хочу, да вот и да. Всегда всего, скажите мне тогда. Подайте чудо, хоть чуть-чуть молю. Назад, обратно, очень я хочу. Туда, где в теле, но множество игры. Где утро начиналось без хандры. Где сила блещет, радость идет ключом. И вечер плюс совсем и ни по чем. Здоровье чудо, как вернуть назад. Я жизнью был когда-то очень рад. Беспечно тратил, не ценил дары. Теперь вот я плачу, у судьбы прошу игры. Ах, если б знать, что время так летит, что молодость так быстро пролетит. Я вперед каждый миг, каждый час, и глупостей не делал бы подчас. Но прошлое ушло, его не взять. Придется как-то дальше выживать, искать здоровье, чудо создавать, и с юмором невзгоды принимать. Пусть старость пократется, но и пусть насмешкой встречу эту злую грусть. Ведь в памяти остался яркий след тех дней, когда не знал я слова «бред». Назад хочу в те дни золотые, где сила била, как фонтаны в Риме. Где солнце грело, ветер не кусал, и где болезнь не мой порог не знал. Но время мчится, как шальная лошадь, и юность тает, словно дым уносит. Но в сердце теплится надежды огонек, что чудо явится, пусть хоть на денек. Немножко, чтоб снова бегать, а не лежать, как картошка. Сюда подайте, хоть малюсенькое. Хочу назад, где все было вкусненькое. Хочу назад, где все было.